Глава 7. Эван. Пробивающиеся сквозь шторки лучи красного закатного солнца падали на лицо Эвана. Рисей ловил их своей рукой, нежно накрыв ладонью щеку травника. Он обводил контур его носа, медленно спускаясь к губам, и двигался к скуле, на которой в итоге остановился. Они лежали на полу в горе сброшенных наспех вещей. «Ты просто чудо, но...» «Но мне уже пора», — перебил лекарь Рисей. «Верно». Эван улыбнулся и тоже напоследок коснулся рукой его щеки, поглаживая ее большим пальцем. Он осмотрел его лицо, запоминая черты, о которых позже будет фантазировать перед сном. Рисей молчал, пару минут о чем-то думая. Его молчаливые терзания выдавали нахмуренные брови. «Возможно, мы останемся на Схиале. Отец нашел тут отличный домик около пристани. Он не хочет уезжать. Ему тут нравится». Все-таки выпалил он. «Меняете благородный верок на шумную, оскверненную Схиалу?» «Ты забыл добавить пропитую и развратную. Да, нам пришлось это сделать». «Ты сказал, что Схиала нравится твоему отцу. А тебе?» Рисей подтянул к себе Эвана, и его губы почти коснулись губ травника. «И мне?» Он подвинулся еще ближе, соединяя тепло голых тел. «А еще мне нравишься ты». Рисей поцеловал его, нежно и скромно. Видеть и чувствовать такую нежность после страстной близости было странно. «Прости, чудесный, но я не завожу долгих отношений». Эван отстранился и посмотрел в глаза Рисею. «Я понял». Парень сделал паузу и перевернулся на спину. «Тогда нам нужно встретиться еще раз и узнать друг друга поближе. Хотя ближе уже, кажется, некуда». «Рисей, я...» «Не спорь со мной, лекарь. Просто согласись и назначь встречу». «Не хочу, милый. Я люблю быстро и страстно. Долго и медленно — не про меня». «Да? А, по-моему, долго как раз про тебя». Рисей, все это время смотревший в потолок на подвешенные сухоцветы, повернул голову и лукаво улыбнулся Эвану. Они оба засмеялись. В комнате было тепло и уютно. Яркий закат окутал Схиалу, окрашивая ее в глубокий оранжевый цвет. Комната заиграла новыми красками, и травы, словно наполненные магией, запахли еще сильнее. Аромат напомнил травнику большой луг с колосьями и цветами. Он улыбнулся, в сотый раз поняв, как ему нравятся медовые ароматные нотки сухоцветов, подвешенных под потолком. Взглянув на голову Рисея, он снова почувствовал возбуждение, и это не осталось незамеченным. «Ты тоже хочешь еще раз встретиться? Мозг и тело не обманешь». Эван тяжело вздохнул и, поднявшись, сел, рыская руками по вещам, на которых они занимались любовью. «Вот и договорились. Я живу в 7-м доме на Корабельной улице. Ищи меня там. А если не найдешь, то я сам приду за тобой». Рисей подвинулся ближе и положил теплую руку травнику на спину, проводя пальцами вдоль позвоночника. «Ты, кстати, так и не показал мне, как правильно делать растирание висков». Его руки заигрывали с травником, вновь пробуждая желание, с которым Эвану сложно было справляться. Он был уже готов поддаться, но их прервал громкий стук в дверь. В комнату ворвалась девушка. «Эван, один из посетителей убил Нелин!» Дрожащий в истерике голос напуганной Луксурии эхом разнесся по второму этажу. Она плакала, сжимая в руке ткань короткой юбки и нервно оттягивая ее. Не стесняясь голых мужчин, Луксурия бегло осмотрела их, остановив взгляд на Эване. «Лираса, подожди за дверью и дай нам одеться», — растерянно попросил ее лекарь. «Но, Эван, «Там, внизу, убили Нелин!» — рыдая, повторила девушка. Она стояла на месте и умоляюще смотрела на него. Ее дыхание сбилось, а лицо раскраснелось. Эван наспех застегнул рубашку, а Рисей, спешно натягивая штаны, осмотрел Луксурию. «У вас часто в борделе шлюх убивают?» Травник не понял, напуган Рисей или же это была неудачная шутка. Лираса, будто не услышав этого, продолжала умоляюще смотреть на Эвана. «Тебе нужно уходить, Рисей, и поживее». Лекарь пока до конца не осознавал, что ему сказала Луксурия и какие последствия это повлечет. В голове роилась куча мыслей, пролетавших так же стремительно, как чайки у пристани. Но одну из них Эвану выделить все же удалось. «Рисей, следующей встречи не будет. Прости и прощай». «А я не хочу с тобой прощаться, Эван. Поэтому до скорых встреч», — Рисей все-таки настаивал на своем. Травник сделал вид, что не услышал его, и, подойдя к Лерасе, коснулся ее рук. «Тебе нужно успокоиться, милая». Он потянул ее за локоть и усадил в кресло, в котором какое-то время назад сидел лорд Паунд. «А с тобой я уже попрощался», — обратился он к Рисею, который стоял около открытой двери и будто чего-то ждал, но, услышав слова лекаря, поклонился ему и вышел, оставив травника с Луксурией наедине. «Что нам делать? Муди в ярости. Он зовет тебя к себе». Не дождавшись, пока закроется дверь, начала Лираса. «Что произошло? Расскажи мне все в подробностях». Эван подошел к закрытому шкафу. Открыв скрипучие дверцы, он осмотрел все полки и, найдя нужную стеклянную колбу, достал ее. «Пришел господин. Очень богатый на вид, хорошо одетый, ухоженный, но немного беспокойный. Попросил самую дорогую луксурию. Сначала его хотела взять я, но Нелин подошла к нему раньше. Я поняла, что она задумала». Лираса нервничала. Выдавали руки, которые она все пыталась куда-то спрятать. Она не могла спокойно сидеть и, стуча носком туфли по полу, ерзала на кресле. «Лираса, милая». Эван высыпал содержимое колбы в кружку и залил зеленый порошок водой. «Давай попробуем успокоиться. Будет достаточно одного глотка». Он вложил кружку ей в руки, и Луксурия выпила все залпом. «Теперь глубокий вдох и выдох», — он показал, и она повторила. «Вот так. Умница, девочка. А теперь продолжай». «Пока клиент отсчитывал юны, я поинтересовалась у нее, предупредила ли она тебя. Она сказала, что у тебя в комнате какие-то гости, и она скажет тебе потом. Ничего страшного не случится». Эван тяжело выдохнул. Совесть острым комом прокатилась по ребрам. Холодные шипы впивались в каждую частичку тела. На секунду задумавшись о том, смог бы он помочь Луксурии, если бы не Паунт и Рисей, сразу сам себе ответил. Нет. Он не слышал криков, не слышал шума и не знал, что происходит там, внизу. Сунув руку в карман брюк, он достал табак и коробок спичек. Закусив зубами самокрутку, поджег ее. Кончик заблестел красным огненным узором, и парой коротких затяжек травник вдохнул горький дым. Этот мужчина увел Нелин в бархатную спальню. Они были там недолго, и вскоре из комнаты вышел он один. Даже выбежал Эван. Он вылетел, как пробка из бутылки Эля. Короткие волосы Лирасы совсем растрепались, и она тщетно пыталась убрать выбивающуюся прядь за ухо, но та все равно сразу падала на глаза. «Будешь?» Эван качнул рукой, заостряя ее внимание на самокрутке. Она кивнула, и он молча подошел к ней, дав сделать большую затяжку. Она сразу закашлялась и похлопала по груди, словно пытаясь выбить горький дым из легких. «Кто нашел Нелин?» «Муди». Лираса виновато посмотрела на лекаря. Она долго не выходила из спальни, и его это разозлило. Он пошел к ней, ну и... вот итог. «Он ничего не знает?» — задал, наконец, Эван, мучающий его вопрос. «Нет, но, боюсь, скоро все поймет. Мне нельзя терять работу, пожалуйста, не сдавай меня!» Эван, понимающе, покачал головой. «Не бойся, Лираса. Муди ничего не узнает, и пока в ближайшее время обойдемся без снотворного. Если что, я возьму всю вину на себя. Но, пожалуйста, красавица, не думай об этом. И скажи другим, чтобы не подавали вида. Эван, мне страшно. Нелл умерла. Святые... Милая, я не могу тебя ничем утешить, потому что не умею. Но я видел много смертей, и каждая из них так сильно ранила мое сердце, что сейчас от него ничего не осталось. Я не могу разделить с тобой скорбь. Трагедии и горе закаляют нас. Это просто нужно пережить. Знаю, что вы были подругами. Мне жаль. Девушка обняла его, прильнув мокрым лицом к его плечу. Эван успокаивающе погладил ее по спине. Ну все. Утри свои слезки, и вечером обязательно зайди ко мне. Выпьем по горячительной ягодной настойке и помолимся святой Эвер за нее. Нелин была российкой. Значит, святому Ару. Помолимся сегодня всем, Олхи. Травник дружески потрепал ее по голове и, выйдя с Лерасы из комнаты, пошел на первый этаж. Эван был близок со всеми луксуриями и луксурами, работающими в блаже. Если, конечно, можно назвать осмотр и лечение гениталий близостью. Многие приходили к нему за крепкими настойками, кто-то за самокрутками, обезболивающими, заживляющими мазями и успокоительными чаями. Все знали, что он не только хороший лекарь, но и отличный слушатель. Луксурии были не прочь поплакаться ему в жилетку, пожаловаться на трудный день или же занять немного юн, чтобы купить булку хлеба для своей семьи, которая была тут не у многих. Чаще всего деньги у него занимала Нелин. Ей было очень тяжело, и Эван знал это. У Луксурии была маленькая сестра, которая жила одна. Нелл снимала ей комнату в ночлежке, и каждый день таскала туда еду, чтобы малышка не умерла с голоду. Она тратила все заработанные деньги, брала дополнительных клиентов, выполняла их самые отвратительные извращенные желания в надежде на то, что ей сверху оставят несколько лишних монет. Как-то она пришла к Эвану с просьбой, которая его совсем не удивила. «Дай мне, пожалуйста, то, что можно выпить, чтобы быстро уснуть, очень быстро, и чтобы спать, не просыпаясь до самого рассвета». «Не можешь заснуть, красавица? Попробуй проветривать комнату перед сном, принимай горячий душ и спи в носках. Должно помочь». «Нет, Эван, мне нужно что-то быстродействующее, пожалуйста». У лекаря была такая настойка, и, недолго думая, он отдал ей весь флакончик. Ее опухшее от слез лицо растянулось в благодарной улыбке. «Это авторский рецепт. Дикая смесь кучи растений. Действует быстро, хватит надолго. Тебе нужно пару капель на кружку воды. Будь осторожна и не злоупотребляй. Я мог бы дать тебе успокоительный чай, но по твоему виду догадываюсь, что все совсем плохо». «Ты очень помог мне, Эван. Даже не представляешь, как». Эван и правда не представлял. Позже к нему заглянул Клифф с точно такой же просьбой. Еще позже — Лираса и две другие луксурии. Спустя пару дней Нелин раздала все долги, потом сняла другую, более дорогую комнату для сестры, стала покупать больше еды и даже начала себя баловать новыми нарядами. Лекарю показалось это подозрительным, и ему пришлось проследить за Неллой клиентом, с которым она уединилась. Подсматривая через крохотную щель в двери, он увидел то, что до сих пор оставалось их общим секретом. Лираса, Нелин и другие луксурии, которые просили у травника сильное снотворное, опаивали посетителей. И пока те спали, обворовывали их. «Эван, пожалуйста, пойми нас. Мы ничего плохого не делаем. Мы забираем деньги у богатых, не у бедных. Нам нужно кормить семьи. Хочешь, мы будем делить прибыль пополам с тобой?» «Нет, не хочу. Но я прошу больше мне не врать. Я не стану рассказывать об этом Муди, но теперь предупреждайте меня каждый раз, когда соберетесь сделать это снова. Я невольно стал соучастником ваших преступлений, и если что-то пойдет не так, я тоже буду виноват. А я не хочу терять работу. Думаю, как и вы. Об этом больше никто не должен знать». Эван встал на их сторону. Тогда ему казалось это справедливым. Он захотел помочь сохранить семьи другим, пусть даже и таким способом. Эван подумал, что, возможно, страдания Луксури окупятся, и они получат те деньги, которые недоплачивал им Муди. Они заслуживали счастья и нормальной жизни, и Эван был не вправе им мешать. Но тогда они не знали, чем это обернется для них. Заимев деньги, луксурии, которые использовали снотворное, стали ухаживать за собой и покупать на рынке красивые платья. Богачи, приходящие в Блаш, обращали на них внимание, выбирая для утех только их. Муди заметил растущий спрос на одних и тех же шлюх и, быстро разделив их на обычных и элитных, поднял цену. Он добавил развлечений, позволял снимать несколько луксурий сразу, украсил некоторые комнаты балдахинами, подушками и коврами, ввел доплату за особые пожелания клиентов и позволил людям не ограничивать себя. Луксуриям после этого пришлось нелегко. Над ними издевались, заставляли делать ужасные вещи, а Эван только и успевал, что варить новые снадобья и мази. Эван спустился вниз по большой скрипучей лестнице, ведущей в центр зала. На первом этаже было все так же шумно, словно ничего и не произошло. Луксурии велись вокруг посетителей, вольготно развалившихся на бархатных диванах. Одни продолжали танцевать перед ними, другие опаивали гостей алкоголем, а третьи, не дойдя до спальни, занимались любовью прямо на красном ковре. Уже наступил вечер, и гостей прибавилось. Выстроившиеся в очередь посетители выбирали среди представленных парней и девушек тех, с кем хотели провести эту ночь. Луксурии стояли на небольших возвышениях вдоль длинного окна во всю стену. Так они завлекали людей с улицы и демонстрировали себя тем, кто все-таки осмеливался к ним зайти. Эван обошел толпу, направляясь к высокому столу, за которым находился кабинет Муди. Постучав, он сразу открыл дверь, зайдя внутрь. «Вот поганец! Выродок! Сын свиньи!» Муди расхаживал по кабинету. Короткий и тесный пиджак был расстегнут, а рубашка прилипла к потной груди. Комнатка была совсем крошечной. В ней стояли два забитых свитками шкафа и стол, на котором высилась кипа бумаг. Внизу под столом стояли мешки, в которых владелец борделя хранил деньги, а в углу в горшке с высохшей землей увидал пожелтевший цветок. «Надеюсь, вы это не про меня?» Эван попытался разрядить обстановку. «Ты давай тут это! Не шути!» «Муди, присядьте, а то мне придется и вам давать мак от головной боли». Травник показал рукой на небольшой диванчик, куда сразу плюхнулся полный низкорослый мужчина. «Да, сынок, ты прав. Ты тоже не стой. Разговор будет не из приятных». Он попытался снять с себя неудобный пиджак, но, поняв, что не получится сделать это быстро, закатал рукава. «Лираса тебе, наверное, уже рассказала, что произошло?» «Да». «Ну что еще добавить? Жалко девку, жуть как. Такая грудь была. Просто смак». «Как вы нашли ее?» Эван попытался вытянуть владельца борделя из мечтаний, в которые тот начал стремительно погружаться. «А, да. Покупатель очень быстро ушел. Передумал, может, не знаю. Ну, он деньги заплатил. А все остальное меня не волнует». Муди похлопал по карману, проверяя, на месте ли монеты. «Только вот Нелин все не выходила из комнаты. Минута, 5, 10, — загибал пальцы владелец борделя, перечисляя. «Ее уже новый клиент купил, а этой девки все нет и нет. Ну, я и пошел за ней. Захожу. Аналин лежит на полу. С открытыми глазами. Одетая?» — удивленно вскинул брови Муди. «Видимо, тот мужик очень торопился, раз она даже раздеться не успела». «Просто лежала одетая? Ни горла перерезанного, ни крови, ничего? Как ее убили тогда?» Эван был нетерпелив. «Да я же откуда знаю? Глаза краснющие, рот раскрыт, вены вздулись, на шее следы...» Поморщившись, ответил Муди. «Задушили», — подытожил лекарь. «Я могу ее осмотреть?» «Не можешь. Ее уже вынесли. Не знаю, где она теперь. Может, сожгли, а может, плавает в Черном океане». Эвану стало мерзко, но вместе с отвращением пришло и облегчение. С телом Нелин разобрались быстрее, чем он думал, а великие олхи наверняка уже встретили ее в ином мире. «Вы уже знаете, кто ее убил?» «Нет. Но обязательно найду его и тоже задушу». Владелец борделя вновь разозлился. На его лбу появилась испарина, брови скатились вниз к переносице, а губы недовольно надулись. В кабинете пахло кислым потом и металлом монет, которые лежали в мешках под письменным столом. «Лираса сказала мне, что у Нел есть младшая сестра», — раздраженно вздохнул Муди. Эван кивнул, подтвердив слова Луксурии. «Куда ее девать? Мне не нужна эта девчонка. Хотя можно сделать ее новой утехой. Чистое, молодое, невинное тело. Красота. А сколько денег заработаем?» «Муди», — грубо осек его Эван. «Ладно, сам разбирайся с этой малявкой. Мне нет до нее дела. Она в любом случае либо помрет от голода, либо попадет на аукцион». Муди встал с диванчика, промявшегося под его весом, и, отряхнув штаны, чтобы разгладить образовавшиеся складки, подошел к столу. «Кстати, про аукцион». Открыв ящик, он достал мешочек, в котором звенели монеты. «Сходи завтра и купи нам новую шлюху. Костлявых не бери, их и так хватает. Смотри, чтоб посочнее было. Понял?» «Понял». И с отвращением взяв мешок, Эван вышел из кабинета владельца блажи.